девчонку погрузили на корабль. Все Нархиро тоже там. И Трайши. Погрузили? Вычленил главный Рошер. Как тряпку. Она просто свисала с плеча матроса. Без сознания? Уточнил Шерх. Я подобраться поближе не рискнул. Все ж таки огрызок с демона мог и почуять. Но кажется, да, она без чувств. Что с ней могли сделать? А Елена сказала, что ничего. К ней пальцем не притрагивались. Просто что-то произошло. Но что? Знать бы. Ладно, будем строить план из расчета на то, что придется нести бесчувственное тело. Топить корабль не станем. Шерх ответил волчьей усмешкой. «Я бы не прочь, но ведь не выплывет. Смотри, вечером я отпущу всех с корабля,